Колесо имело неправильную форму круга и правильно, то есть совсем неправильно в связи с его неправильностью катило за собой пьяненького, рывком дергая его вперед и удирая от него. Окончание второй стороны 15-й кассеты.